Святитель Тихон родился в 1724 году в бедной семье дьячка села Короцка Валдайского уезда Новгородской губернии. При крещении получил имя Тимофея. Потеряв отца еще во младенческом возрасте, он был воспитан матерью и старшим братом, который унаследовал отцовскую должность. Семья терпела большую нужду. «Как я начал себя помнить, — рассказывал святитель, — в доме при матери нашей было нас 4 брата и 2 сестры. Большой брат исполнял дьячкову должность. Средний же был взят в военную службу, а мы все еще малы были и в великой жили бедности. И потому мать наша в великом прискорбии была о воспитании нашем. Когда Тимофей подрос настолько, что смог работать, он нанялся к соседу. А как в доме есть нечего, то я у богатого мужика во весь день бывало бараню пашню, чтобы только богатый мужик хлебом накормил. Вот в какой нужде воспитывался я, — рассказывал святитель. Мальчик был кроткого и ласкового нрава. Он полюбился богатому бездетному ямщику из того же села, который предложил матери взять Тиму на воспитание, усыновить его и сделать своим наследником. Скрипя сердце, мать согласилась. Уже вела она мальчика к ямщику, когда встретила на дороге старшего сына. Тот, узнав, в чем дело, бросился матери в ноги, умоляя ее не отдавать Тиму в чужие люди, а оставить его дома. «Ведь ямщику отдадите, то ямщиком он и будет. Я лучше с сумою по миру пойду, а брата не отдам ямщику. Постараемся обучить его грамоте. Может, он сможет в какой-нибудь церкви в дьячки или пономари определиться». Мать сдалась на уговоры, и Тимофей остался в семье, живя до 14-летнего возраста в трудах и в нищете. Нищета, в которой рос будущий святитель, была не только материальной нуждой, она отзывалась и на духовной стороне жизни, кладя свою печать на отрока. Беспросветная нужда, как тяжкое бремя, угнетала впечатлительную и нежную душу. Не здесь ли нужно искать причины грусти, сосредоточенности и строгости, которые впоследствии были присущи святителю Тихону, а равны его болезненного состояния, которое к концу жизни подкосило его крепкий и сильный организм нервным припадком, который заставил его в 44 года удалиться на покой до самой смерти, последовавшей 15 лет спустя. В его воспоминаниях о детстве, несмотря на крайнюю бедность, рисуются крепкие, святые устои жизни русского крестьянина. Все там есть – нужда, босые ноги, рубаха из сурового холста, лапти, чтобы ходить по воскресеньям в церковь. Жизнь обычная и простая. Постоянный труд, удовлетворяющий скромные желания, хлеба насущного из Господней молитвы. Все это являлось нравственной силой и духовным богатством русского народа. Тима вполне удовлетворен, если он сможет, отработав во весь день, получить вечером кусок хлеба. Старший брат, хотя и кормилец семьи, земно кланяется матери. Тимофей послушно протягивает матери руку, давая увести себя к ямщику, а затем, когда мать отказалась от своего замысла, также покорно идет за братом. Это показывает нам, что все члены семьи предпочитали суровое, трудное существование и обязательства бедного церковного служки, нежели обеспеченную жизнь приемыша в семье ямщика. Материальные блага не рассматривались ими как самые важные в жизни. В материнском взгляде, в самоотверженности брата, в отношениях между членами семьи, уже тогда можно поучаться христианскому милосердию, которое впоследствии стало основой жизни святителя и его нравоучения. В семье же будущий святитель познакомился с христианскими добродетелями, кротостью, смирением, покорностью воле Божией, неизменными спутниками в бедности для каждой истинно христианской семьи. В его словах, когда он говорит о своем детстве, нет ни горечи, ни озлобления. Наоборот, в них слышится отзвук того, что позднее святитель выскажет в своем завещании, готовясь покинуть этот мир. «Слава Богу о всем! Слава Богу, яко о мне недостойном промышлял! Слава Богу, яко помогал мне в многоразличных искушениях, бедах и напастях! Слава Богу, яко мене печалующегося утешал! Слава Богу о всем!» Знание жизни народа и бедняков по собственному опыту, сострадание к ним и искреннее желание всегда им помогать – вот то ценное наследство, которое будущий святой учитель унес из родительского дома. Говоря словами самого святителя, семья посеяла добрые семена в его душе, а от них произросло деревце малое, в какой стороне наклонено будет, так и будет расти. В начале 1735 года императрицей Анной Иоанновной изданы были два указа, коими предписывалось сделать церковнослужительским детям разбор и лишних, особливо же не учащихся, отдавать в военную службу. Пришлось подчиниться, и мать Тимофея повезла сына в Новгород, где было тогда две школы – духовное училище для детей духовенства и военная арифметическая школа. Количество кандидатов в духовное училище было так велико, что сын бедного причетника не мог и мечтать о ней, поэтому мать представила его на усмотрение гражданского начальства. А оно назначило было его к исключению из духовного звания и к определению в военную школу. 11 декабря 1738 года Тимофей был принят в духовное училище на собственный счет. Это было посредством вмешательства другого брата, бывшего причетником в Новгороде, и взявшегося помочь меньшему брату, беря на себя расходы по учению. Но бедность преследовала Тимофея и здесь. При новых обстоятельствах нужда все увеличивалась, и жизнь становилась труднее, чем прежде. Тиме было 14 лет. По взглядам того времени, в этом возрасте юноша из бедной духовной семьи мог жить независимо и исполнять должность дьячка. Но начав учение, юноша хотел продолжать его, хотя, по его собственным словам, терпел великую нужду. Вечерами после занятий в школе он под надзором брата изучал дома книги, необходимые для его будущей должности. В свободные часы копал гряды на огородах, чтобы немного заработать на пропитание. От чтения он переходил к полевым работам, а от копания грядок к изучению грамматики. В 1740 году, благодаря вмешательству архиерея, в Новгороде открылась семинария, где преподавали выписанные из Киева учителя. 200 учеников из духовного училища, наиболее способных к наукам, были избраны для обучения в семинарии латыни, греческому языку, философии, богословию и риторике. Тимофей был среди них и был зачислен в семинарию, на сей раз уже на казенный счет. Теперь ему не приходилось думать ни о еде, ни об одежде, ни об обуви. Это было большим облегчением. Но все же нужда продолжалась, и крест Тимы был тяжел. «Все же я и здесь терпел великую нужду», – рассказывал святитель в бытность свою в Задонске. «И так бывало, когда получу казенный хлеб, то из одного половину оставлю для продовольствия себе, а другую половину продам, куплю свечу, с нею сяду на печку и читаю книжку». В 1751 году, будучи еще учеником, он начал преподавать греческий язык. К довершению всех бед он потерял мать, без памяти любившую младшего сына. Скончалась она в год его поступления в семинарию. С той поры у ребенка, одаренного природой чувствительностью, не было ни дома родительского, ни матери, что жалела Тиму, ни братьев, отдававших ему последние гроши. Не слыхал он ни от кого доброго слова, не видал участия и поддержки.